Здесь не было забора, это Андрей знал совершенно точно. Еще вчера он осматривал подходы к аптеке, и никакого забора не было. Он даже застонал сквозь стиснутые зубы. «Будь оно все проклято! Будь проклята эта стройка! Будь проклят этот забор, через который придется перелезать или ломать его!» Он подтянулся на руках и перенес большое тяжелое тело на другую сторону. Оно всегда хорошо ему служило, хотя Андрей мало о нем заботился. Больше нагружал, и теперь он уговаривал себя: «Ну побыстрее, побыстрее же, ну постарайся, ты же тренированный мужик, все можешь!» Как всегда, в такие минуты он ни о чем не думал, ничего не анализировал и ничего не боялся. Он знал, что должен успеть, и поэтому знал, что успеет. Рядом тяжело плюхнулся полевой. «Куда? Правее!» В ботинках были вода и песок со стройки. Он должен успеть и успеет. Он точно знает, что это происходит именно сейчас. На бегу он достал из-под куртки пистолет и снял его с предохранителя. Клавдия вздрогнула и оглянулась. Прямо на нее шел неизвестно откуда взявшийся человек. Он был высокий и красивый, и в опущенной руке он держал что-то очень похожее на пистолет. На Клавдию напал столбняк. Она просто стояла и смотрела, как он приближался, стремительно и изящно, как танцор. Деваться ей было некуда, крикнуть она не могла, да никто бы и не услышал ее крика. Она растерянно оглянулась по сторонам, потом снова посмотрела на него, зная, что сейчас он ее убьет. И улыбнулась нерешительной улыбкой. «Жалко просто так умирать. Жалко, потому что только сейчас она поняла, что значит жизнь. Андрей будет расстроен. Он будет расстроен и несчастлив, потому что счастливым его может сделать только она, а ее сейчас не станет». Это она понимала так ясно, как будто тот человек прямо сказал ей об этом. Она зажмурилась и покрепче стиснула в карманах руки. «Ничего не поделаешь. По крайней мере, она не будет смотреть, как он это сделает».